Глава 21. Фэш. А к вечеру полил дождь. Он не прекратился и ночью, наоборот, усилился. Где-то далеко-далеко громыхало со страшной силой, иногда небо освещалось могучей ветвистой молнией. Через распахнутое окно в комнату то и дело врывался ветер, творя в разбросанных повсюду вещах еще больше беспорядок. В домике номер 22 еще не спали. Заложив руки за голову, Ник лежал на кровати. «Из-за такого ливня могут игру отменить», — глубокомысленно заметил он. «В лесу грязно будет. Как думаешь?» Несмотря на непогоду, Фэш сидел на подоконнике, поджав ноги. Казалось, он глубоко задумался, но вопрос друга услышал. «Тебя волнует эта игра? Наши дела куда важнее». Ник сел в кровати и порывисто произнес: «Тогда давай просто заберем карту у вожатого! Сейчас!» Фэш окинул его снисходительным взглядом. «Я тоже думал над этим. Но это нечестно. Да и представь, какой случится в лагере переполох. Зачем нам лишний шум? Астариус и твой отец точно не одобрят». «Нечестно!» — Ник покосился на друга с недоумением. «Наша планета может погибнуть!» «Все будет хорошо», — рассеянно произнес Фэш, явно продолжая размышлять о чем-то своем. «Мы заберем карту и останемся в лесу, пока не расцветет алый цветок. Василиса перережет стебель!» Он замолк, будто сбился с мысли, но тут же встрепенулся. «Нам останется только охранять ее от остальных и не дать Марку забрать уже срезанный алый цветок». Ник согласно покивал. «Не могу понять, почему Василиса все забыла?» — сказал он, чуть погодя. — Как думаешь, может, она узнала нечто важное, когда путешествовала в прошлом, и просто не хочет нам говорить? Поморщившись, будто съел что-то гадкое, Фэш рассерженно мотнул головой. — Не мели ерунды. Все с ней в порядке. Наверное, просто волнуется. Девчонка ведь. Ник явно хотел возразить, но, видя, что Фэш не расположен разговаривать, залез под одеяло. — Ладно, завтра разберемся. — пробормотал мальчик, закрывая глаза. — Надо выспаться. Фэш остался сидеть на подоконнике в той же позе. Сцепив руки под подбородком, он смотрел на опустевшую из-за дождя и позднего времени дорожку, едва освещаемую тусклым светом фонарей. Вернулись соседи, двое футболистов. Мокрые с ног до головы, они долго и шумно возились, перебирая вещи и обсуждая лагерные дела. Но вскоре улеглись спать и затихли. А дождь все лил и лил. Внезапно громыхнуло с особой силой где-то близко, у леса. Фэш с тревогой посмотрел на Ника, но тот крепко спал. Еще минуту мальчишка сидел, не шелохнувшись, чутко прислушиваясь к дыханию друга. После чего пригнулся и бесшумно соскользнул в мокрую траву под яростный ливень. По дороге к потайному лазу ему никто не встретился, и он незамеченным выбрался за территорию лагеря. Пришлось бежать напролом сквозь тонкие хлесткие ветки, стегавшие по лицу, плечам и спине. Бежать быстро, чтобы успеть вовремя. Несколько раз он падал, поскользнувшись на мокрой земле, но тут же поднимался и продолжал свой путь. Фэш думал только о том, чтобы его как можно скорее нашел следящий огонек, ведущий к замку Змеулан. Вскоре тот показался. Маленький огненный шарик, похожий на шаровую молнию, повертелся возле его носа и, увлекая, повел в самую чащу. Возле турбиона его ждали. Одинокая фигура девчонки, закутанной в плащ, со смешной широкополой шляпой на голове. Он без особого труда узнал Захару, вернее, догадался, что это может быть только она. «Ты что здесь делаешь?» Фэш хоть и бежал, сильно промок и замерз, поэтому у него зуб на зуб не попадал. «Он знал, что ты придешь!» Громко, чтобы перекрыть шум дождя, произнесла Захара. Мальчик не видел лица сестры, но по голосу понял, что она очень переживает. И правильно делает. Есть причины для волнения. «Да, он не ошибся, как всегда. Мне нужно с ним поговорить». За дождевой завесой Фэш все-таки разглядел лестницу. Проход в замок был открыт. Захара молча развернулась и знаком попросила следовать за ней. Острогор сидел в своем излюбленном кресле с высокой узорной спинкой и рассеянным взором смотрел в окно, где продолжала бушевать гроза. Тоскливо и страшно завывал ветер, бросая пригоршни капель в оконное стекло. В камине, сделанном в виде пасти золотогривого льва, дух помешивал жаркие красные угли и молчал, еще больше нагоняя страх на Фэша, своего бывшего ученика, одного из лучших. Невольно взгляд мальчика перенесся на странную картину в золотой раме, расположенную чуть повыше камина. Ее поверхность вновь была черной и абсолютно пустой. «Значит, пришел навестить старика». Острогор шумно развернулся вместе с креслом к посетителю. «Как мило с твоей стороны, племянник». Он сделал едва уловимое движение рукой, появилась низенькая табуретка для гостя. Но Фэш, неловко переступив с ноги на ногу, остался стоять. «Я знаю, что это ты провел часовой мост для Василисы Огневой», — громко произнес мальчик. «Ты отправил ее так далеко в прошлое!» Острогор прикрыл глаза. При свете огня кожа на его лице казалась похожей на старый коллекционный фарфор, испещренный сеточкой трещин. В который раз Фэш подумал, сколько же великому духу на самом деле лет. Он бы не удивился, если бы год рождения дяди относился к эпохе самых первых духов-часодеев. «Невозможно самому пройти по стреле времени длиной в 1000 лет!» — упрямо продолжил мальчик. «Я уверен, что это ты сделал!» «Возможно!» — неожиданно легко отозвался дух. «Да!» «Возможно, я немного помог, но выбор она совершила самостоятельно. Проклятие Черноключа давлело над ней, и все же... это ее судьба. Ты пришел сюда, а значит, понимаешь, что от судьбы далеко не убежишь». Глаза духа широко раскрылись. Под ними пролегли черные тени, и Острогор в упор посмотрел на племянника. Фэшу показалось, что он стоит на самом краю черной пропасти и вот-вот сорвется вниз. «Я хочу, чтобы ты спас ее!» Острогор сделал вид, что задумался. «Это невозможно!» Фэш сглотнул подступивший к горлу комок. Он дал себе слово идти до конца. Он должен на это решиться. Он сделает. «Даже если бы я и захотел вмешаться, даже если предположить столь малую вероятность», — продолжил Острогор, словно бы смакуя каждое слово. «Почему я должен выслушивать тебя, изменник?» «Я вернусь к тебе! Насовсем!» Острогор поднялся с кресла и встал рядом с племянником, оказавшись выше того на добрых 2 головы. «А ты уверен, что я приму тебя обратно?» Его голос был сух и резок. «Ты показал, что тебе нельзя доверять». «Я подпишу договор, как ты и хотел, на...» Голос опять подвел, и Фэшу пришлось сделать над собой усилие. «На любых твоих условиях!» «Удивительно!» Острогор подошел к окну и вновь стал смотреть на дождь. «Как прихотлива судьба!» Фэш растерянно топтался на месте, явно не зная, что же ему делать дальше — остаться или уйти. И вдруг Острогор круто развернулся на носках. «Хорошо, я согласен». Его ссохшееся, испещренное морщинами лицо казалось уродливой маской, и мрачная улыбка, застывшая на тонких серых губах, делала его еще ужаснее. «Ты будешь служить мне вечно». Каждое слово звучало в ушах мальчишки громче маятника самых больших часов в этом замке. «Твоя душа и молодость перейдут ко мне по достижении тобой 18-летия. Но дух твой будет свободен. Как видишь, я не забираю у тебя все. До этого времени ты вновь станешь моим учеником. Мало того, твое положение станет выше. Ты будешь старшим учеником в круге и войдешь в орден непростых. Ты согласен?» Губы мальчишки задрожали, но он, пересилив волнение, медленно кивнул. «Да, согласен». «Тогда подпиши». Тотчас из ниоткуда появилась бумага и, развернувшись в ровный лист, застыла перед Фэшем. Он внимательно прочитал ее, поймал подплывшее к нему стело и подписал. Глаза Острогора коротко блеснули, будто два черных озера отразили лунный свет. Он подошел к своему заново обретенному ученику и протянул тому руку. На пальце его красовался перстень в виде механизма часов с прозрачным корпусом. Мальчик встал на колено и прикоснулся губами к перстню. Рука схватила его за волосы и наклонила голову, обнажив шею, где у основания затылка чернело крохотное крыло летучей мыши. На миг перстень прикоснулся к татуировке. Фэш глухо застонал, и крыло моментально окрасилось в серебряный цвет, а после вновь стало черным, лишь кое-где по краям остались блестеть крапинки серебра. Острогор довольно усмехнулся. «Ты хочешь услышать ответ на свой вопрос от меня?» — спросил он, пытливо вглядываясь в лицо мальчика. «Нет», — твердо ответил тот. «Лучше у зеркала». «Ты мне не доверяешь», — заключил Острогор. «Никому не доверяешь. Это мудро. Вот почему я всегда выделял тебя. В твоем возрасте я был точно таким». Мальчик не выдержал и опустил взгляд, скрывая промелькнувший в глазах ужас. От его учителя и это не ускользнуло. «Ну что ж, можешь пройти к гадательному зеркалу», — холодно произнес дух. «И получить ответ на свой вопрос у будущего». Мальчик медленно кивнул. В ту же секунду черная картина в золотой раме над камином подернулась дымкой. По ней пролегла частая сетка тонких серебристых нитей, словно зеркало потрескалось. Фэш провел по картине рукой, и сетка пропала. Сквозь черноту полотна проступило пятно золотой краски, похожая на большую кляксу. Мальчик достал стрелу, обмакнул острие в эту импровизированную чернильницу и начал выводить свой вопрос. Когда он закончил, буквы вспыхнули огненным светом и пропали. Прошло несколько минут. Он терпеливо ждал. Наконец, на картине проступили слова. Фэш внимательно прочитал их, заучивая наизусть, после чего коротко поклонился Острогору и медленно вышел. Но уже в коридоре он перешел на бег, чтобы поскорее выбраться из ненавистного дома. Дух остал и подошел к черной картине и тоже прочитал предсказание. «Девчонка не догадается», — хмыкнув, вынес он вердикт. «Отлично. Дело движется куда лучше, чем я сам предвидел».